Ахирах, глава 25. Тремя я украсилась и стала прекрасною пред Господом людьми. Это единомыслие между братьями и любовь между ближними, и жена и муж, согласно живущие между собою. И три рода людей возненавидела душа моя, и очень отвратительно для меня жизнь их. Надменного нищего, лживого богача и старика-прелюбодея, ослабевающего в рассудке. Чего не собрал ты в юности, как же можешь приобрести в старости твоей? Как прилично сединам судить и старцам уметь давать совет, как прекрасна мудрость старцев и как прилично людям почтенным рассудительность и совет. Венец старцев — многосторонняя опытность, и хвала их — страх Господень. 9 помышлений похвалил я в сердце, а 10-е выскажу языком. Это человек, радующийся о детях и при жизни видящий падение врагов. Блажен, кто живет с женою разумную, кто не погрешает языком и не служит недостойному себя. Блажен, кто приобрел мудрость и передает ее в уши слушающих. Как велик тот, кто нашел премудрость, но он не выше того, кто боится Господа. Страх Господень все превосходит, и имеющий его, с кем может быть сравнен? Можно перенести всякую рану, только не рану сердечную, и всякую злость, только не злость женскую. Всякое нападение, только не нападение от ненавидящих, и всякое мщение, только не мщение врагов. Нет головы ядовитее головы змеиной, и нет ярости сильнее ярости врага. Соглашусь лучше жить со львом и драконом, нежели жить со злою женою. Злость жены изменяет взгляд ее и делает лице ее мрачным, как у медведя. Сядет муж ее среди друзей своих и, услышав о ней, горько вздохнет. Всякая злость мала в сравнении со злостью жены. Жребий грешника допадет на нее. Что восхождение по песку для ног старика, то сварливая жена для тихого мужа. Не засматривайся на красоту женскую и не походствуй на жену. Досада, стыд и большой срам, когда жена будет преобладать над своим мужем, сердце унылое и лице печальное. И рана сердечная, злая жена. Опущенные руки и расслабленные колени, жена, которая не счастливит мужа своего. От жены начало греха, и через нее все мы умираем. Не давай воде выхода, ни злой жене власти. Если она не ходит под рукою твоею, то отсеки ее от плоти твоей.